Великая французская революция. Не стало ни короля, ни королевской школы. Ее слепых учителей и воспитанников Министерство просвещения в 1801 году передало в убежище 300. Уволенный в 1802 году в отставку по приказу Наполеона, Гюи в 1803 году принимает приглашение российского императора Александра I организовать в Санкт-Петербурге институт слепых, подобный Парижской королевской школе, и в 1806 году со своим лучшим учеником Франсуа Фурнье уезжает в Россию. За открытие в Санкт-Петербурге в 1807 году Института слепых императорского человеколюбивого общества император присвоил Валентину Гюи звание статского советника, равное гражданскому генералу, и наградил его орденом Святого Владимира IV степени. В 1817 году Гюи уезжает на родину, в Париж. Жил он у брата, известного минералога, и под конец жизни ослеп. А его бывшие ученики вынуждены были тайно посещать его, так как, если это становилось известным, их наказывали. Остается досказать очень немногое. Валентин Гюи родился 13 ноября 1745 года в семье крестьянина деревни Сен-Жюст под Амьеном, Франция. Отец его, стремясь преодолеть извечную нужду, подрабатывал ткачеством. Войдя в юношеский возраст, сын не пожелал мириться с нуждой и отправился за счастьем в Париж. Умер Валентин Гюи в Париже 19 марта 1822 года, забытым неблагодарными согражданами и одиноким, недооцененным при жизни, что отнюдь нередко бывало и бывает и в России. Соотечественники вспомнили о нем через много лет и установили ему памятник на бульваре Инвалидов, неподалеку от музея Наполеона Бонапарта и Эйфелевой башни, а рядом с ним поставили памятник его первому ученику Франсуа Люзюэру с книгой рельефно-линейного шрифта в руках. Но вот чего я напрочь отказываюсь понимать. Почему-то ни в больших российских энциклопедиях, даже под редакцией Брагауза и Эфрона или Южакова и Милюкова, в которых до сотни томов, ни в современных больших энциклопедических словарях не нашлось места для Валентина Гюи. Глава вторая. Луи Брайль. Открытие шеститочия. Луи Брайль. Годы жизни 1809-1852. Родился в деревушке Купвре, что близ Парижа, в семье шорника. Ослеп в 4,5 года. Резвый, любознательный мальчик, играя шорным ножом, выколол себе один глаз, а вскоре воспалился и утратил зрение другой. История распорядилась так, что Луи Брайль родился в нужное время и в нужном месте, в стране, где другой гениальный француз, Валентин Гюи, уже создал и с успехом воплотил в жизнь свою универсальную систему обучения и просвещения слепых, изобрел линейно-рельефную письменность и способ книгопечатания для слепых, заложил основные предпосылки для изобретения Брайлем универсальной системы рельефно-точечной письменности слепых. История распорядилась весьма мудро. В Парижском королевском институте слепых, куда Брайль был принят в 1818 году, он учился у Франсуа Люзюэра, в недавнем прошлом первого и самого лучшего ученика и близкого друга Валентина Гюи, а потом лучшего учителя. С блеском окончив институт в 1825 году, 16-летним юношей Брайль, сдав экзамен, был зачислен в штат учителем математики и одновременно как прекрасный органист, преподавателем музыки. Еще в ранние школьные годы он в силу сложившихся обстоятельств был вынужден, как и другие воспитанники, обучаться грамоте по различным системам шрифтов. Как только в стране началась реставрация династии Бурбонов после поражения Наполеона под Ватерлоо, Парижский институт вновь открылся и вновь обрел статус королевского. В стены его возвратились из богадельни 300 выпистыванные Гюи учителя. Обучение письму и чтению возобновилось, естественно, по линейно-рельефной системе письменности Гюи. К несчастью для воспитанников, директором института был назначен некий Вилье, человек завистливый, чиновник, равнодушный к идее просвещения слепых. Главным его желанием и первоочередным стремлением стали попытки искоренить имя и дух Валентина Гюи из истории института, из памяти его учеников. Первым делом он запретил учителям посещать Гюи, уже вернувшегося из России, угрожая изгнанием со службы.